Алло. Алло. Да. Слышь ты, сука, блядь. Ты конченый человек, блядь. Ты конченый петух ты, блядь. Почему ты оконченный? Подожди. Ты пидорас. Какого хуя, бля, мне единицы ставишь оценки? Ну, потому что ты некрасивый. Я ставлю всем некрасивым единички. Пошел ты нахуй. Вообще не заходи нахуй. Какого хуя заходишь, блядь? Ну я ко всем черт захожу, ебаный, блядь. Я захожу ко пидорас, всем. Я тебя выебу нахуй, да я тебя мать найду, твою, пидорас, я мать блядь. Твою ебал, придурок, блядь. Я твою маму ебал перед твоим, блядь, ты глазами, фотомодель перед неудачник. Твоим отцом, ты перед фотомодель твоим неудачник. Твою мать ебал, блядь. Подожди, твоим, а какая перед тебе разница, глазами, слышишь? Блядь. Какая тебе разница, единичка там я или не перед единичка? Твоими глазами твою мать ебал нахуй, вес твою, блядь. Семью нахуй ебать. Да послушай, тебе, какая кажется, разница, блядь. 5 там или 1, объясни мне, какая разница? Какого хуя заходишь в гости, пидорас, блядь? Так потому что ты открыл свою страничку, я гостеприимный человек, я всех гостей зову, иди и к тебе в гости нахуй, зашел. Иди нахуй, блядь, иди нахуй, нехуй заходить, сукин сын, да блядь. Я буду тебе теперь каждый день буду ставить единички на все фотки. И я друзей твой, позову. Блядь, маму буду перед тобой ебать. Мы слушай, тебе все блядь, поставим, тебя мы буду тебе сейчас, ебать. Мы все тебе сейчас будем ставить единички, ты меня понял? Прямо сейчас. Так, я вот сейчас на курсор все, на тяну все, курсор. Так, поставить единичку. Клик, все, нажал, пиздец, единичку иди поставил. Иди нахуй, бля, сука, я твой рот ебал, бля. Пищи, ставь нахуй, гандилась, бля. Сейчас я ты 20 черт, пацанов... Бля, ты... сейчас 20 пацанов поставят твоей маме по единичке в задницу. Ты, понял? Ты позор нахуй, бля, России, бля. Ты откуда вышел, сука, бля? А при чем здесь я и позор России? Подожди секундочку.